Глава 15. «Пошли», — сказал мне Шадир на следующее утро, едва мы покончили с завтраком. «Центурию оставь на меня, я за ними присмотрю. А для тебя есть особое задание, это очевидно». И он отвел меня к остаткам линкора, где сдал на руки трибуну-механику, мрачного Велидара далеко за 40. Тот осмотрел меня с головы до ног, морща серо-фиолетовую физиономию, а потом поинтересовался. «Что, оружейник, хочешь повозиться с самым большим оружием гегемонии?» «Да, так точно», — осторожно отозвался я. «У нас рук категорически не хватает». Он махнул, и я зашагал за ним, но не к лифту, а в обход стоящего на земле огрызка линкора, где все выглядело не так хорошо, где было видно, что это насильно выдранная часть целого. Зияющие отсеки и коридоры, кривые ломти переборок, торчащие трубы, пучки проводов, почти разрез, разве что очень неаккуратный. «Возимся с порталами и ничего не можем с ними сделать. Их 3, и ни один не работает. Инструмент у тебя есть?» «Кое-что», — я пожал плечами. Сохранил набор отверток, некогда подаренный мне Диргом, и кое-что по мелочи. «Ну, мы дадим», — сообщил трибун, и мы полезли наверх по приставной, сколоченной из деревяшек лестницы. «Там куча сопутствующих механизмов, и лучше все в норму привести». Мы оказались в темном портальном зале, в центре которого высилась мертвая дуга, а над входом красовался герб гнева гегемонии, сжатый кулак, облитый языками пламени. Меня представили другим техникам, всю дюжину имен я не запомнил, и отправили к скрытой стене, за которой виднелось настоящее месиво. «Все жилы надо срастить. Пока не сделаем, питание не подаем». Трибун ухмыльнулся. «Он ящик с инструментом. Фонарик тебе точно понадобится». Под потолком на крюках болталось несколько осветительных блоков, но в дыру, где мне предстояло работать, они почти не заглядывали. Так что я порылся в ящике, отыскал там налобный фонарик на ленте и приступил к делу. Задачу мне выдали несложную. Понятно, что я для них любитель, кое-что умеющий, но очень муторную. Найти парные провода, зачистить кончики, срастить, изолировать. Найти парные провода, зачистить кончики, изолировать. Я возился с кусачками, резаком и мотком изоленты и вспоминал, как вчера поговорил с Максом. Отловил я его после вечернего построения и отвел в сторонку, чтобы побеседовать по душам. «Сколько можно дуться?» — сказал я ему. «Что такого случилось?» Он посмотрел на меня, моргая темными глазами, а потом отвел взгляд в сторону и буркнул. «Ты думаешь только о себе. Как побольше баллов набрать и загрести всех девок? Рассказы о том, что ты тут ради дочери, вообще полный бред». Меня словно в подых ударили. Перед глазами потемнело. «Да ты... что?» Произнес я минут, наверное, через 5, когда справился с собой. «Правда? Так думаешь? А ты посмотри на себя со стороны. Клево устроился. Трахаешься, что движется, плевать на остальных. Помнишь, как ты хотел всех раздеть? Совсем на сексе свихнулся. Как сказал Аристотель, если мужик думает о бабах, то он не думает вообще. Это про тебя». Вдвое больнее прозвучало все это потому, что говорил тот, кого я считал другом, кто спасал мне жизнь и кому я спасал, с кем делился последним куском, кого волок на себе. Разговор не особенно получился. Очередной провод ухитрился проткнуть перчатку и радостно вонзиться мне в палец. «Черт!» — буркнул я и решил больше не думать о Максе. Ведь на обиженных воду возят. Оттуда, где я работал, я мог видеть, что творится в центре зала, где техники сняли несколько панелей пола. Теперь они возились в получившихся ямах. Там что-то вспыхивало, доносились возгласы. В основном из таких слов, на общем языке которых я не знал. Ругательство, вперемешку с техническим сленгом. Но я успел заглянуть в мануал и примерно понимал, чем они занимаются. Дуга на самом деле состоит из 2 частей, и каждая настраивается и функционирует независимо. Но только если они синхронизированы до миллисекунды по, условно говоря, частоте, то возникает лиловое пламя и возможность шагнуть из этого зала, скажем, на Землю или в столицу гегемонии. И для нас сейчас портал — единственный способ эвакуироваться. Да, есть на Бриа или над Бриа другие линкоры, но они не примут на борт почти 20 000 бойцов. «Егор?» Услышав голос Юли, я вздрогнул. Так увлекся собственной работой и наблюдением за тем, чем заняты другие, что не заметил, как включилось устройство связи в моей голове. Не обратил внимания на давление на переносицу и на то, что перестал слышать инопланетную матерщину и визжание дрелей. «Да, привет», — ответил я. Общались мы в последнее время не очень славно. А последний разговор и вовсе оборвался, хоть и не по моей вине, и я был готов, что на меня обрушится новый град упреков. Мерзейшее ощущение, когда все внутри сжимается и леденеет. И эта женщина, с которой я раньше мог болтать или молчать рядом часами, и нам было клево. «Ты как?» — спросила она. «Да нормально, дело такое». Я не покривил душой. В данный момент я никуда не бежал, по мне никто не стрелял. Я даже был сыт и выспавшись. Да, я не очень понимал, как действовать дальше, чтобы добыть обруч и выполнить поручение Тискха. Но я не сомневался, что с этим разберусь, и если надо, то уйду в самоволку. «Вы как?» Юля принялась рассказывать, как они сидят на даче у ее подруги. Она не звонит никому, только мне. Что Сашка соскучилась по садику, стала на диво капризная. Но зато погода хорошая, лучше некуда. Обычный разговор между супругами, без упреков и обвинений. Я слушал ее, временами поддакивал, не забывая о собственной работе. И на душе у меня теплело. Нет, не может наш раздор длиться вечно. Все упоминания о разводе не более чем блеф, и мы снова будем вместе. «Но самое главное», — добавила Юля, рассказав о полной вопле и попискивании встречи Сашки с ежом. «Никто за нами не следит. Тут не город, каждый человек на виду. Хорошо». Тут от сердца у меня совсем отлегло. «Я скоро вернусь», — пообещал я, — «и все будет хорошо». «Посмотрим». Тут голос Юли посуровил. Но когда она положила трубку, я все равно был на седьмом небе от счастья. К себе в палатку я вернулся только к полуночи, вымотанный до предела, с исколотыми пальцами, с ноющими от напряжения предплечьями. Все наши усилия не увенчались успехом. Портал так и не заработал. Но я очень много узнал, как он устроен, что в нем может ломаться и как это чинить. Кто-то подсмотрел, о чем-то спросил, и техники восприняли мой интерес нормально, все мне рассказали. Зажег крохотный осветительный блок под потолком, вытащил из рюкзака сухой паек. Попытался вспомнить, когда у меня был шанс вот так посидеть в одиночестве и немного подумать, и не смог. События последних дней слились в кашу, из которой выступали отдельные эпизоды. Сухпай я проглотил, не заметив вкуса, может быть, даже с оберткой. И понял, что так устал, что не хочу спать. Подумав немного, я снова потянулся к рюкзаку, извлек на свет недовольно шелестевшую страницами живую энциклопедию. У меня накопилось к ней некоторое количество вопросов. На слово «Ирант» книга отреагировала настоящим ворчанием, дернула переплетом точно котик шкурой на загривке, и по желтым ее страницам побежали аккуратные черные строчки. «Трансформная негуманоидная раса, чей диапазон существования не совпадает с диапазоном существования гуманоидов. Первый контакт состоялся в 270 году в системе Джердага, закончился кровопролитием. Все попытки наладить дипломатические и торговые связи провалились из-за коммуникационных сложностей. Составляет политическое единство. Уровень развития примерно соответствует гегемонии». Не густо. И что такое трансформное? Вспомнились трансморфы, полуразумные существа, которых я видел на ярмарке. Но задать новый вопрос я не успел. Полог палатки качнулся, и внутри оказался Шадир. Я торопливо захлопнул книгу и вскочил, невольно бросив взгляд в угол, где расположился автомат. «Боишься?» — спросил трибун с кривой усмешкой. «Зря. Я безоружен. Без фокусов». И он показал мне ладони, широкие и мозолистые, которыми шею свернуть можно не только ребенку. «Зачем тогда пришел?» Я убрал энциклопедию в карман рюкзака. «Узнать, почему ты меня не сдал?» «Вот это был номер! Ты же мог! Прямо Герату!» Алые глаза Шадира поблескивали, кожа в тусклом освещении казалась окровавленной, по лысине бродили блики. «Он бы тебя обнял, и все. Билет на лучшее представление у тебя в кармане. Почему? Или тебе нравится видеть, что я в твоей власти, ты наслаждаешься тайным знанием и тем, что рискуешь? Или собирался шантажировать меня? Хотя нет, не верю. Нечего с меня взять. Он говорил нервно и торопливо, совсем не так, как обычно. Нет, не нравится, ответил я. И про шантаж — это все дурацкая ботва. Нет. Почему? Я почесал затылки. Не знаю. Может быть, потому что ты хорошо ко мне отнесся, помогал не раз. А может, потому что я не родился в гегемонии, и мне плевать на эту войну с высокой колокольни. Но победят Бриан, что для меня изменится? На здоровье, только... Тут грудь сдавила, внутренности обожгло гневом. Жаль тех, кто погиб из-за тебя. Шадир отвел глаза, уставился в пол. Мне тоже жаль, каждого, не веришь? Он поднял глаза, и в них обнаружилась боль. Гегемонию не жаль. Это прогнившее сооружение должно рухнуть, дать дорогу свежему, новому. А вот бойцов жалко. Особенно с варварских планет. Как ты, Тарфагельма. О да, он знал всех десятников. Но если гегемония развалится, то Ирант... Начал я. Что Ирант? Перебил трибун. Они только оборонялись. Мы им не нужны. Совершенно неинтересны. Они с радостью оставят нас в покое. «Откуда это известно? Они сами сказали?» Последнее я не верил. Скорее всего, Шадиру напел эти байки две звезды, а у того очевидный интерес выставить союзников белыми и пушистыми. «Неважно, это не имеет значения». Шадир угас так же быстро, как и вспыхнул. Вновь сгорбился и будто постарел. «Это государство заставило меня. Сделало так, что я погибла Ашгир». Он глотнул, видно было, с каким трудом ему дается каждое слово. «Думаешь, я хотел? Нет!» В брошенном на меня взгляде оказалась мольба. «Никогда! Нет!» «Только когда ты не можешь, ты должен!» С губ уверенного всегда решительного трибуна слетели слюни, он весь трясся, он вызывал жалость и омерзение. «Ничего не остается! Чувствуешь себя, как на арене в центре круга, и ты можешь! Только одно! Но я помню!» «Никогда не забуду тот день, когда сделал это. Каждое мгновение, весь ужас, все страдания. Именно поэтому я и стал помогать тебе». Он справился с собой и заговорил увереннее. «Егор, ты тут ради своего ребенка, и ты должен вернуться к нему, спасти его, а не как я». Я не знал, что сказать. Без Шадира я давно пропал бы. Он вытаскивал и поддерживал меня против того же Равуды. Но он был предателем, он работал на тех, с кем мы сражались. Он устраивал взрывы на линкоре. Он наверняка сообщал все о том, что мы делаем, и подставлял тем самым под пули и ракеты. И он не выглядел адекватным, хотя обычно свою неадекватность отлично скрывал. «И теперь ты не можешь решить, может, тебе все же проще грохнуть меня?» Поинтересовался я наконец. «Пока я жив, ты не будешь в безопасности. Дело такое, да? Сам понимаешь?» «Нет. Я никогда этого не сделаю». Шадир замотал головой. «Если ты пообещаешь, дашь слово не сдавать меня. Чтоб ты мог и дальше продавать нас, Бриан? Чтоб мои бойцы умирали, так?» Трибун замер. Ладони его сжались в кулаки. Покрытое оспинками лицо исказилось. И я уже решил, что он бросится на меня. «Я могу водить их за нос какое-то время», — сказал Шадир. «Цирковые номера». «Пока ты здесь. А когда ты вернешься домой, тебе уже будет все равно. Это очевидно. Только не выдавай меня». «Ладно, не буду». Я не очень верил трибуну в этот момент. Как вообще можно верить предателю? Ну что еще я мог сделать? Отказаться и тем самым спровоцировать его на атаку? «Обещаю». «Спасибо». Шадир качнулся ко мне, точно хотел меня обнять, но тут же развернулся и вылетел из палатки. Только тут я обнаружил, что весь покрыт потом и дышу, как загнанная лошадь. Нашему манипулу пришлось собираться сразу после завтрака и собираться всерьез. Снимать палатки, навьючивать на себя всякое барахло. Судя по всему, мы выступали к тому куску гнева гегемонии, на котором находился работающий портал, чтобы через него убраться с Брия. В чащобу ушли разведчики. А за ними двинулись мы, больше похожие не на солдат, а на грузовых верблюдов. Я покидать планету совершенно не хотел. Без обруча, не выполнив задание Тискха. Но меня никто не спрашивал. И я понемногу начинал думать, что мне придется дезертировать. Набрать побольше сухпаев, проскользнуть через сеть постов и раствориться в джунглях. План выглядел, мягко говоря, не особенно идеальным. Я не представлял, как в этом случае возвращаться на Землю, но другого не было. В любом случае, я пока шагал под моросящим дождем через поникшие, мокрые джунгли, месил черную грязь. Однажды первый охотник отправился в предвечный лес, чтобы нарвать цветков, отрыв травы. Дюшхе рассказывал очередную байку прямо на ходу. Трава эта непростая. Отведавший ее обретает силу невероятную и способность высоко подскакивать. И поэтому многие живые существа собираются на тех полянах, где она растет, и ждут раскрытия цветков, которые появляются всего на одну ночь. Были там смеющиеся белки, половинчатые кроты, изменчивые грибы. Ради такого случая я включил переводчик, и тот старался, отыскивал аналоги словам из языка Ферини, на планете которых явно не было ни белок, ни кротов, хотя вот грибы могли быть, поскольку они наверняка есть везде. Дальше мы узнали, что первый охотник замаскировался с помощью тени двоящегося ленивца, и его никто не заметил. А потом спереди, где в авангарде топал Равуда со своими, донеслась стрельба. «Стоп!» — приказал Шадир, после ночного разговора старавшийся не встречаться со мной глазами. Мы остановились. Стрекотание автоматов перебило серия тяжелых хлопков, знак того, что в ход пошли брянские живые танки. Обычные боевые машины в такую глушь да еще в предгорье не загнать, а эти пройдут где угодно, на любой холм влезут. «Груз на земь!» — последовала вторая команда. «Шестая и пятая центурии направо, четвертая и первая налево. 200 метров. Оборону занять?» Я спустил лямки рюкзака, спина облегченно хрустнула, и тут над самыми верхушками деревьев прошел самолет. Нас оглушило тяжелым ревом, столбы разрывов поднялись позади, там, где двигались основные силы во главе с Навархом. На столбах выхлопа рванули вверх зенитные ракеты. Бриан взялись за нас всерьез. «Давай за мной!» — приказал я, и мы, растянувшись цепью, побежали через густой подлесок. Зачавкал под ногами синеватый мох, хрустнула гнилая ветка. В стороне остался громадный черный пень, весь в белесых наростах. 200 метров мы не одолели, но я заметил впереди движение. Быстрые, ловкие фигуры, перебегающие от дерева к дереву, и завопил. «Залечь! Огонь!» Земля ударила в локти, я перекатился в сторону, под защиту другого пня, поменьше. Там, где я только что лежал, словно брызнул фонтанчик. Туда угодила пуля из аборигенской винтовки. А я уже стрелял, не особенно целясь, по сектору, чтобы заставить Бриан залечь, отступить. То же самое делали остальные. Я краем глаза видел залегших бойцов, которые деловито и спокойно выполняли свою работу. «Адризер, Рогат, что у вас там?» — спросил я. Бедрака со своими бойцами должна смыкаться с позициями пятой центурии. А вот за Шаваном оборону держит вообще другой манипул. Если держит, то очень хорошо, а то весь фланг может оказаться открытым. «Пятая залегла чуть глубже», — доложила Адриза. «Никого не вижу», — сказал Рогат. «Растяни позиции дальше и чуть назад. Если что, сигнализируй», — приказал я и собрался доложить Шадиру о ситуации. Но тут серое дождливое небо выплюнуло очередной самолет. Я вскинул голову, показалось, что увидел белесое, как у рыбины, брюхо летающей машины. И тут земля передо мной встала дыбом. Что-то тяжелое ударило в лицо, меня перевернуло, и я погрузился во мрак. Вынырнул из него тут же и обнаружил себя на огромном, под великанов заточенном столе. Я стоял, и передо мной высилась огромная курица-гриль на тарелке. Смачно блестели жирные, обильно намазанные специями окорока. Я ощущал запах чеснока и хрустящей корочки. Дальше располагалась ваза с фруктами, размером со спортивный зал. Огромные сочные виноградины, оранжевая роскошь порезанного и очищенного манго, сахаристая сладость арбуза. На что только не падал мой взгляд, я все это мгновенно ощущал на языке. Отдельную тарелку занимала рыбная нарезка. Красные, желтые, розовые ломтики в окружении оливок, листьев салата и долек лимона. Взгляд притягивали рулетики из баклажанов, наверняка нафаршированные тертым сыром. В каждую аккуратно воткнута спичка. Все это кулинарное великолепие, явившееся непонятно из каких глубин подсознания, держалось перед глазами считанные мгновения, а затем сгинуло, точно пожранное черным пожаром. Остались только черные хлопья, летящие снизу вверх, точно негатив снега в обратной промотке. И тяжелая свинцовая оплавляющая боль по всему телу. Хлопья перестали лететь, и я понял, что лежу, в спину упирается что-то угловатое, а сверху ветви, усеянные длинными иглами, и с них падают мелкие капельки, оседают на забрале. «Живой, что ли?» Надо мной появилось жуткое перекошенное лицо цвета погребального савана. Орс Банга, боец Игвы из нашей центурии. Он говорил еще что-то, размахивал руками, но и обычно-то я его бормотание понимал не особенно, а сейчас и подавно. Затем я уплыл в темноту, и меня вроде бы куда-то несли, и повторно я пришел в себя уже без шлема и сидя. Ощутил резкий запах той дряни, что заменяла тут на шатырь, и невольно дернул головой. «Ничего, шевелится», — сказала Юнесса, отводя пульверизатор от моей физиономии. «Проверь руки, ноги, ага». «Ну точно, первым делом выяснить целый позвоночник». Я подтянул левую ногу, она послушалась, поднял правую руку и увидел ее перед лицом, без перчатки, с едва поджившими ранами на ладони. Боль из тела не исчезла, стала хотя бы обычной. Такая бывает после сильного ушиба, только тут ушибли меня целиком. «Отлично!» Занга поправила шлем, из-под которого выбивались черные кудри. «Что? Бой?» Спросил я, с трудом ворочая тяжелым, словно каменным языком. «Да кончился пока. Стоим на месте», сообщила она. «Бегают тут нехорошие». Красивое лицо Юнессы помрачнело. «Вроде бы тот портал, к которому мы идем, Бриан захватили. Ну, вместе с сегментом гнева гегемонии. И теперь нам туда никак не пробиться. Будем обратно в лагерь топать». Я закрыл глаза и прислонился затылком к шершавому стволу. «Отличная новость. Даже если я добуду обруч, то никак не смогу убраться с этой проклятой планеты».